269. Матерь Агни-йоги. Победа над собою важнее и нужнее всех прочих побед над кем и над чем бы то ни было. Из каждой ошибки, из каждого попустительства, из каждого потворства своим недостаткам, допущенным вследствие каких-то причин, можно извлечь новую, удвоенную силу противостояния им и выйти из борьбы победителем. Запомните твердо, победителей не судят, но побежденные уже осуждены. Потому даже временное или случайное поражение нужно использовать как мощный импульс для новой победы. Запомните, что положительно все, и плохое, и хорошее, и доброе, и злое, и враги, и друзья, и несчастье, и счастье, и горе, и радость, и болезнь, и здоровье, и помощь сил света, и злоухищрения темных, все, все, все служит сужденному победителю ступенями лестницы к свету.